Глава 5.2. Не отвожу взгляда от подруги, чтобы понять, серьезно ли она говорит сейчас. Ведь знает, как я ждала этого малыша. Знает, что я несколько лет безумно хочу стать матерью и что делала для этого все на свете. «Прости». Правильно поняв мое недоумение, подруга качает головой, и ее глаза опять начинают сверкать от слез. «Я просто смотрю на тебя и вспоминаю себя, Мелис. Я скрывала от всех свою боль, не подавала виду. Смеялась, развлекалась, будто мне все равно. Но как же мне было больно, как же было нестерпимо, когда их вместе видела. И сегодня, получив фотографию... Демида, стой, дрянь, господи, я прямо снова ощутила себя на твоем месте. Так паршиво стало. Душа ноет. Я так сильно любила Мишу, так ему доверяла. А он... У нас одинаковые судьбы, Мелис, и это так хреново. Наша разница в том, я провожу пальцем по щеке подруги, вытираю влагу, что ты гораздо сильнее. Вон какой ты урок Мише преподала. А я что? А я ничего. Если увижу Демида, то просто в обморок свалюсь от стресса. Ха, не свалишься. Нервно смеясь, Аня обнимает меня за плечи. Не свалилась же, когда его с другой застала. Могла достойно ответить. Я уверена, что ваши пути еще пересекутся неоднократно. Вот тогда ты покажешь ему, какой драгоценности он лишился. Я тебе помогу и поддержу при любом раскладе. Люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Спасибо, что ты у меня есть, что ты рядом, иначе, ну, что бы я без тебя делала? А действительно, что бы я без нее делала? Куда бы ушла, чем бы занялась? Да, только черт знает. Доезжаем до компании. Пропускают нас без каких-либо проблем. Такое ощущение, что Эльмир давно распорядился, чтобы нас пустили без лишнего досмотра. Однако я чувствую пронзающие взгляды со всех сторон. Люди меня узнают. В просторном кабинете Эльмира никого нет. Мы располагаемся на огромном кожаном диване и ждем Литвинова. Он появляется через несколько минут. «Извините, был на очень важном совещании, еле освободился». Эльмир протягивает нам руку, здоровается. «Добрый день». «Добрый», — отвечает Танька, — «я же лишь киваю». Эльмир обходит стол, садится в свое кресло, сканирует нас изучающим взглядом. «Вы уверены, что день добрый? Выглядите так, будто всю ночь ревели. Из-за предателей. Они разве того стоят?» «Боже, этот мужчина слишком внимательный и правильный. Создается впечатление, что он прошел наш путь не один раз и чувствует, что творится у нас в сердце. Знает, какие мысли пробегают в голове. Ах, давай лучше ближе к делу, прошу я. Да, конечно, Мелиса. Но скажу одно, а потом закроем эту тему». Он смотрит на наручные часы. «В вашей ситуации только ты права, не забывай. Были времена, когда Миха орал, что не станет за Аней бегать, что ему плевать на нее и что любит он другую. Но в итоге локти себе кусал. Да, я знаю, что Демид совсем иной человек. Но ни капли не сомневаюсь, когда-нибудь он будет стоять перед тобой на коленях. Так, все, переходим к делу». Мне несложно представить Демида передо мной на коленях, потому что он стоял. Когда делал предложение руки и сердца, например. Когда я болела и лежала в кровати, а он опускался передо мной. Однако сейчас ситуация совсем другая, как и выразился Эльмир. Демид никогда не станет меня умолять. Барский счастлив. Вон, жениться успел за считанные дни. И в медовый месяц отправился. Остаюсь в компании до позднего вечера. Аня не отпускает меня одну, куда бы я ни пошла. Всегда рядом. Знает, что перед людьми я показываю себя сильной и независимой. Но, оказавшись одна в четырех стенах, впадаю в депрессию. Утром на работу, вечером домой, отдыхаем, а завтра снова в компанию. И так проходит несколько месяцев. Каждый день одни и те же ритуалы. Я понемногу привыкаю к одиночеству. Не то чтобы прямо нет никого рядом. Есть моя единственная подруга, которая не отпускает. И потому мы столько времени живем вместе. Убеждаем себя, что и без мужчин счастливы. Мы двигаемся вперед. «Мы опоздаем!» — капризничаю я, не в силах выбраться из этой гребаной пробки. «Аня!» «Ой, да что ты ноешь, Мелис?» Я позвонила врачу и предупредила, что мы можем задержаться. Не парься, все будет отлично. Приложив руку к животу, веду вверх, вниз. Так приятно чувствовать, что внутри меня растет мой сыночек. Не могу сдержать улыбку, когда он пинается. «Двигается?» — вскидывает брови подруга. «Где?» «Мелисса, я тоже хочу почувствовать. Ну, скажи, в какой области?» Взяв Аньку за запястье, кладу ее ладонь чуть ниже пупка. «Мой бог, он действительно начал двигаться! А, как я рада!» «У меня скоро родится сын. Рома. Когда-то с Демидом выбрали именно это имя. Мне бы забыть прошлое и придумать что-то другое, новое. Но я настолько сильно полюбила это имя, что сейчас, честно говоря, плевать на все. Пусть он появится на свет здоровеньким. Это главное. Несколько месяцев и на руки возьмем!» Радостно бежит подруга. «Такой будет светленький, с серыми глазами. Или, быть может, чуть зелеными. Господи, у меня жар по телу разливается, когда я думаю о крошечном мальчике». «Да ты меня представь!» — широко улыбаюсь я. «Дрожь пробегает, скорее бы уже. Хочу его в своей жизни. Вот тогда все по-настоящему начнется с чистого листа». Аня никак не комментирует мои слова, зато глаза сверкают от счастья. Мы, наконец, доезжаем до больницы. Подруга паркует машину, и мы направляемся в сторону входа. Затылок обжигает чей-то пристальный взгляд. Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Я оглядываюсь, но никого не замечаю. Это в первое время я все ждала, что Демид все-таки появится на моем пути. Зачем? Сама не знаю. Но сейчас я этого совсем не жду и вообще не хочу. Снова оборачиваюсь перед тем, как зайти внутрь. Мое внимание привлекает огромный черный внедорожник. Его стекло опущено, но я не могу понять, есть ли кто-то в салоне. О, у меня паранойя, без сомнений. Давно такого за мной не наблюдалось. Да кому я вообще нужна? Лишь муж был, а он вышвырнул меня из дома и своей жизни, как ненужную, давно надоевшую вещь.